Глава восьмая. Элвин остановилась, решив, что сейчас как раз самое время. «В чем дело?» — немедленно поинтересовался Харрод. Вот уже два дня они шли по невидимому следу, связывавшему их с Гвидеоном. Некоторое время Элвин чувствовала, что ниточка заклинания слабеет, но теперь она истончилась окончательно. «Я больше не чувствую Гвидеона», — призналась она. Харрод сжал губы. «А можете хотя бы примерно определить, как далеко он находится?» «Нет, к сожалению. Все, что она сейчас ощущала, — это направление. Оно так и не менялось. Судя по всему, птица летела все дальше, на северо-запад. Либо их просто заманивали в ловушку. Почему-то Элвин подозревала, что это куда ближе к истине. Надо спешить. Как будто все время они делали как-то иначе. Харрод практически не отдыхал. К счастью, он от природы был очень энергичным, плюс ее целебная мазь предотвратила возможное заражение. Тем не менее, Элвин не стала бы рассчитывать на него в серьезной заварушке, которая им наверняка предстояла. На ногах держался, и то хорошо. В сотый раз охотница мысленно прикидывала, какое оружие у нее осталось и как его можно использовать. После событий последних дней она потеряла один из кинжалов и почти все метательные звезды. Последнее было обиднее всего. Лишь немногие кузнецы могли изготовить звездочки, которые ей требовались. В меру острые и максимально сбалансированные. Сейчас у нее имелось всего 4 штуки, и она надеялась, что до Беллинтора этого хватит. Элвин настолько погрузилась в свои мысли, что не сразу уловила запах дыма и обратила на него внимание только когда Харрод остановился и принюхался. Она машинально протянула руку, чтобы остановить спутника, и приложила палец к губам. Внимательно прислушалась, пытаясь понять, что ждет их впереди. На лес опускались сумерки. Ей казалось, будто Эовин различает слабое мерцание между деревьями. А потом ветер донес до ее уха какой-то звук, похожий на сдавленный тихий стон. Вероятно, кто-то нуждался в помощи. Трещали ветки, шелестели листья, или это был просто ветер. Не слышались ни человеческий голос, ни шаги, ни хлопанье огромных крыльев. Элвин повернулась к Харроду. «Я проверю, а вы ждите здесь», — прошептала она одними губами, на что тот решительно покачал головой. Элвин осторожно опустила сумку на землю. Харрод пристально следил за ее действиями. Она сердито покосилась на спутника, но его это не убедило. «Мы сделаем это вместе», — решительно рыкнул он, проверяя, хорошо ли закреплен меч. Элвин неохотно кивнула. В любом случае, Харрод не остался бы в стороне, так же, как не осталась бы в стороне она, решив он вдруг отправиться на разведку в одиночку. Не такой у них был характер. В общем, они друг друга стоили. «Только тихо!» — шикнула она и двинулась вперед. Харрод молча последовал за ней. Метров через 50 они обнаружили небольшой костер между деревьями, у которого неподвижно лежал связанный человек. Несмотря на обращенное к огню лицо по телосложению и заляпанной кровью одежде, он весьма напоминал Гвидеона. Сомнений почти не было. Похитителей или гигантской птицы, которая тогда его унесла, они не заметили. Спутники внимательно осмотрелись по сторонам и переглянулись. В итоге Харрод все же не выдержал. «Гвид!» — хрипло крикнул он, бросившись к безжизненному принцу. «Нет, нельзя!» — протестующе вскричала чутьё Эовин. «Здесь что-то было не так». За мгновение до того, как телохранитель добрался до своего друга, в нос ей ударил незнакомый запах. Что-то большое и темное неслось из кроны дерева прямо на Харада. В отблеске костра сверкнул клинок, и Эовин, не раздумывая, метнула кинжал, но все-таки немного опоздала. Незнакомец нанес удар, и Харад со стоном упал на землю. Клинок Эовин врезался в предплечье нападавшего и соскользнул с нарукавника. Ну, хотя бы отвлек от смертельного удара, который он собирался нанести Хараду. Эовин не стала ждать дальнейшего развития событий. Нельзя было давать незнакомцу возможность добить Харада, если, конечно, он еще не умер. Слишком мощным оказался удар. Отбросив страх, она с яростным криком бросилась на противника. На бегу, подхватив меч Харада, подпрыгнула и собиралась уже с размаху вонзить клинок, однако мужчина, на удивление, легко отразил атаку. Зато решил оставить в покое Харада, и теперь его внимание полностью сосредоточилось на Эовин. Она не спускала глаз с противника, медленно обходя и пытаясь определить его слабые места. Но их, похоже, не имелось. Казалось, к нему просто невозможно подступиться. Сильный и полный энергии, уверенностью и отточенностью движений он напоминал мастера боевых искусств. А еще был на целую голову выше нее. Атлетически сложен и в то же время гибок. Настоящий воин. Мрачно ухмыльнувшись, он угрожающе взмахнул клинком. Эовин могла бы даже счесть противника достаточно привлекательным, если бы тот всем своим видом не излучал смертельную ненависть. Длинные темные волосы, заплетенные впереди в две тонкие косички, обрамляли его загорелое лицо, на котором, словно две жемчужины, недобро блестели глаза с бирюзовой радужкой. Но даже скрывая мужчина их настоящий цвет, Эовин с первого взгляда догадалась бы, что он был одним из чужаков, что напали на ее деревню. Он излучал то же самое превосходство и уверенность в себе, играя с девушкой, как играет кошка с добычей, прежде чем сожрать ее. Эовин крепче сжала меч. Однако не стоило забывать, что у добычи тоже могут обнаружиться когти — и она преисполнилась решимости дать отпор хищнику. У охотницы с этими тварями имелись свои счеты. В конце концов, она ждала подходящего момента 5 долгих лет. «Наконец-то мы встретились, Эовин!» Противник своим глубоким грудным голосом очень странно произнес ее имя, как будто пробовал на вкус. «Я уж думал, ты не объявишься. Вообще-то, мне нужен был только принц. Но раз судьба привела ко мне еще и тебя, от такого подарка я не откажусь. О, как долго я ждал этого момента! Ты даже не представляешь. Наконец-то я смогу отплатить тебе за то, что ты сделала с моим братом». Его слова также не имели для охотницы смысла, как и глубокая ненависть, которая резонировала в них. Не давая себя отвлечь и сбить с толку, Эовин парировала удар, который нанес противник, едва закончив говорить, и отдача болью пронзила руку до самого плеча. Мужчина явно не собирался ее щадить. Не дав ни секунды оправиться и прийти в себя, он снова атаковал ее. Их клинки мелькали в смертельном танце так быстро, что практически сливались в серебристые полосы. Каждый удар резко отдавался в теле Эовин, и она постепенно слабела. Противник сделал выпад, и она, слегка замешкавшись, поставила блок. Его меч скользнул по ее мечу, при этом надавив на ее оружие так, что Эовин едва сумела удержаться на ногах. Задыхаясь, Она отскочила назад. Повезло, что затормозила основной удар, поэтому лезвие лишь кончиком задело ребра. Иначе это стоило бы ей жизни. Прижав свободную руку к царапине в боку и отступив на несколько шагов, Эовин попыталась немного отдышаться. «Неужели это все?» — язвительно усмехнулся соперник. «Я разочарован». Казалось, сам он даже не вспотел. Эовин расправила плечи. Когда-то, давным-давно, она уже смотрела смерти в глаза. Сейчас это не было для нее чем-то новым, хотя прошло уже много лет. Она будет сражаться, чего бы ей это ни стоило. Собравшись силами, охотница снова бросилась на противника. Она решила не останавливаться до тех пор, пока еще бьется сердце. Эовин атаковала, уворачивалась, била оружием, ногами, кулаками, вкладывала в атаку все, чему научилась у отца и мастера Маяна, а также за 5 лет тренировок с другими охотницами. Эовин Ариасен, лучшая охотница в Ордене Арии, никогда бы не позволила случайному незнакомцу остановить ее. Противник, меж тем, уже не выглядел столь самоуверенным и надменным, каким начинал схватку. В какой-то момент в его неестественно синих глазах мелькнула мрачная решимость. Одним ударом, которым гордился бы мастер Маян, Эовин сбила его с ног и собралась уже добить. Однако противник вскочил на ноги быстрее, чем она рассчитывала, и нацелился локтем ей в солнечное сплетение. Эовин как раз вовремя успела сгруппироваться, прежде чем он выпрямил руку, в которой держал клинок. Она чуть отскочила и нанесла удар, который отправил бы любого другого мужчину в нокаут. Однако рефлексы этого оказались слишком быстрыми даже для нее. Когда Эовин подпрыгнула, готовясь напасть, он внезапно схватил ее за ногу и резко подбросил высоко в воздух. В попытке предотвратить падение она сжалась и уронила меч. В следующий миг точно раскаленный в пламени клинок пронзил предплечье, и какое-то время Эовин не удавалось вдохнуть. Она перекатилась, хрипя и задыхаясь. Рука, в которой она секунду назад сжимала меч, онемела от боли. Охотница поспешно выпрямилась в сидячем положении и левой рукой потянулась к спрятанному в сапоге кинжалу. Ни секунды не раздумывая, она пустила в ход оружие. Но противник, презрительно хмыкнув, уклонился от клинка. Он настолько уверился в своей победе, что даже не спешил добивать Эовин. Мужчине явно нравилось наблюдать за ее отчаянием, когда приходило осознание проигрыша. Мысли Эовин лихорадочно метались. Из оружия у нее остался только спрятанный во втором сапоге кинжал. Меч валялся у его ног, так что не достать. К тому же правая рука не желала ей повиноваться. Возможно, действительно стоило готовиться к смерти. Впрочем, до этого было еще далеко. «Пока твое сердце бьется, все не безнадежно», — вспомнила она мантру мастера Маяна. Эовин вытащила кинжал и, покачиваясь, поднялась на ноги. Противник рассмеялся и презрительно ударил мечом по ее кинжалу, поистине крошечному по сравнению с ним. В глазах мужчины читались триумф и ненависть. Эовин никак не могла понять мотива его действий. Они встречались раньше? Когда именно? И она как-то ему навредила? Потому что он явно затаил на нее обиду, и это был личный счет. «Конец истории», — провозгласил противник, ускоряясь и готовясь к прыжку, который неизбежно собьет ее с ног и положит конец жизни. Эовин крепче сжала кинжал и напряглась. Как говорится, еще не вечер. Внезапно раздался громкий хлопок, и на рубашке противника между плечом и грудной клеткой начало расползаться темно-красное пятно. Эовин поспешно отступила в сторону, когда он, покачиваясь, старался вернуть равновесие. Впрочем, мужчина так и не упал, напротив, резко выпрямился и оглянулся. Позади него стоял бледный и шатающийся Харад. Левое плечо заливало кровь. Разжав ладонь, он выронил дымящийся пистолет. В правой руке оставался еще один заряженный пистолет, который он угрожающе направлял на незнакомца. «Не двигаться!» — хрипло приказал Харад. «Иначе я вышибу тебе мозги!» Элвин сомневалась, что Харад сможет долго продержаться на ногах. Он снова потерял много крови, но хотя бы остался в живых. Она так этому обрадовалась, что на мгновение забыла о собственной боли. Противник сделал шаг в сторону, чтобы не попасть под прицел, и бросился на Харада. Элвин помчалась за ним. Разогнавшись, прыгнула ему на спину и вонзила кинжал в бок. Тут же прогремел еще один выстрел. На сей раз пуля попала воину куда-то в живот. Захрипев, он, подобно срубленному дереву, рухнул на колени, и Селвин на спине повалился ничком. «Он мертв?» — тяжело выдохнул Харад. Очевидно, и сам он едва держался. «Пока нет!» — Элвин ощущала, как гулко стучит сердце противника. Она вытащила кинжал из-под его ребер и тут же приставила к горлу. «Надо связать его! Нужны веревки! Скорее!» Вполне возможно, вскоре ему настал бы конец. Получив подобные раны, не выжил бы ни один человек. Может, и этот не выжил бы. Лужа крови под его неподвижным телом все увеличивалась, но, несмотря на это, рисковать Элвин не хотела. Харад чуть помедлил, прежде чем бросить бесполезный пистолет, и, спотыкаясь, побежал к тому месту, где они оставили сумки. Веки поверженного противника чуть дрогнули. Он резко вдохнул, и Элвин сильнее прижала кинжал к его горлу. Она не представляла, почему он до сих пор не умер, но была уверена, что даже столь неубиваемый тип не перенесет перерезанной глотки. «Такая же трусливая, как твои соплеменники», — прохрипел он. «Бесчестные убийцы. Ладно, делай свое дело. Пусти мне кровь. Я же знаю, ты хочешь моей смерти». «А вот тут ты ошибаешься», — холодно возразила Элвин. Адреналин, который переполнял ее тело во время сражения, сейчас постепенно иссякал. Она стояла на коленях в луже крови своего противника и думала, что этой жидкости, пожалуй, пролилось и так более чем достаточно. Мысль о том, чтобы покончить с нападавшим как можно скорее, приводила ее в смятение. Элвин ведь не была карательницей. Но также не стоило отрицать, что даже сейчас он оставался весьма опасен. Соответственно, нельзя было тащить его с собой и уж тем более отпускать. Она перевела взгляд на Гвидеона, который по-прежнему валялся без чувств. Если окажется, что принц мертв, у Харада с пленником разговор будет коротким. А если Гвидеон все-таки жив, пусть тогда он и решает, что делать. Она же пока постарается узнать как можно больше об этом воине и его людях, а заодно выведать их намерения. «Кто ты такой? И почему следил за нами?» — прошипела она. «Разве ты сама не знаешь?» Противник тихо рассмеялся, но смех вскоре перешел в хриплый кашель, словно его легкие были повреждены. «А я-то думал, знаменитая дочка Вулфрика будет более проницательной». Элвин на миг замерла, точно молнией пораженная, когда услышала имя отца. «Что ты о нем знаешь? Где он?» Рука, которую она держала у горла пленника, дрожала от страха и нетерпения. Тот лишь ехидно усмехнулся и демонстративно поджал губы. «Говори! Ну?» Свободной рукой Элвин вцепилась ему в волосы. Он медленно растянул губы в мрачной улыбке. «Я, к сожалению, не присутствовал, но, говорят, умирал он медленно и мучительно». «Нет!» — потрясенно вскрикнула Эовин. В груди больно кольнуло, как будто глубоко внутри нее что-то сломалось. Тайная сила, что все прошедшие годы поддерживала ее, надежда, что все снова наладится и обретет новый смысл, стоит только вернуться в Хельмсвир. Стоит только снова оказаться дома. Нет! На глаза навернулись слезы, ее всю трясло. В памяти всплыли мужественные, дорогие сердцу черты отца, который смело смотрел в лицо опасности, выдерживал любые испытания, не давая себя сломить. Значит, она больше никогда не увидит его, больше не прижмется к нему в поисках утешения, больше не посмотрит в полные любви и ласки глаза. Чуть ослабив хватку, Эовин едва не выронила кинжал. От слез все как будто подернулось пеленой. Сейчас даже месть не имела значения. Вульфрика Рогдорна это все равно не вернуло бы. Казалось, пленник только и ждал, когда Эовин поддастся эмоциям, поскольку сразу попытался сбросить ее со своей спины. Гнев Эовин вспыхнул с новой силой. «Ну уж нет, этот подонок так просто не сбежит. Сначала он расскажет все, что знает». Расскажет в мельчайших подробностях, она его заставит. Она крепче сжала его ногами и чуть надавила рукояткой кинжала на висок, пока пленник полностью не обмяк и не перестал сопротивляться. «Все в порядке?» — спросил вернувшийся Харад, вокруг плеча которого была обмотана веревка. Эовин дрожа вытерла щеки и шмыгнула носом. «Лучше не бывает». Она постаралась загнать горе и боль в самый дальний уголок своей души. Сейчас им никак нельзя было поддаваться, ждали более важные дела. «Хорошо». Харад упал на колени, видимо, больше не в силах стоять. Эовин убрала кинжал, не обращая внимания на испачкавшую рукоять кровь. Она поджала губы, опасаясь, что случайно прикончила незнакомца. Мысленно обратилась с молитвой к богине Лексе, чтобы та ее простила и пока не забирала воина в царство смерти. А потом схватила веревку и принялась связывать ему руки по всем правилам. Харад между тем лег на спину, его дыхание было прерывистым и поверхностным. Ее собственный бок горел при каждом движении, даже несмотря на то, что, к счастью, рана перестала кровоточить. Как только Эовин убедилась, что можно отпустить руки незнакомца, обыскала его карманы и с удивлением обнаружила, что у него почти нет оружия. Кроме меча, который он уронил ранее, при себе у него имелся еще только кинжал, вот и весь его арсенал. Уже совсем стемнело и почти догорел костер, когда Эовин спеленала ноги незнакомца, после чего с трудом дотащила его до дерева и привязала там. Он все еще оставался жив и, видимо, просто потерял сознание, поскольку так и не издал ни звука, пока Эовин его связывала, хотя она особо и не церемонилась. Раны на плече и в боку уже почти не кровоточили, но вот на живот было страшно смотреть. Вероятнее всего, оказался сильно задет кишечник, а это могло привести к серьезному воспалению и мучительной смерти. Впрочем, Эовин это бы не слишком огорчило. Призрачно-бледный Харад лежал на земле с закрытыми глазами. Если бы не слышала его дыхание, Эовин непременно решила бы, что он умер. К тому же Гвидион так до сих пор и не пошевелился. Ощущая полное опустошение, она сделала глоток из фляги, на мгновение сомкнула веки, чтобы собраться с силами, и лишь после этого повернулась к Хараду. Тот застонал от боли и медленно моргнул, постепенно приходя в себя, когда она попыталась его передвинуть. «Эовин». «Да, это я здесь». Она осторожно провела рукой по высокому лбу. «Мне просто нужно больше света. Вы можете привстать?» «А мне казалось, ты видишь в темноте, как кошка». Едва слышно пробормотал он. Несмотря на усталость и внутреннюю пустоту, она улыбнулась. «Да, но шить в темноте все равно не очень удобно». «Шить?» — с недоумением повторил он. «Нужно подлатать твое плечо». Элвин тоже решила оставить пустые формальности и перейти на «ты». В конце концов, они уже столько пережили вместе. В том числе проливали кровь. «Тебе еще повезло. Лезвие только чуть-чуть задело лопатку, иначе там и до сердца недалеко». «Ты спасла мне жизнь», — выдохнул Харат и быстро нащупал ее руку. «А ты мне? Пожалуй, мы квиты». Учитывая, сколько крови он потерял, Элвин сейчас было не до сентиментальностей. «Нет». Его глаза озорно блеснули. «Пока счет 2-1 в твою пользу». Элвин невольно оглянулась на пленника, который сидел, привалившись к дереву. «Знаешь, у меня неприятное предчувствие, что у тебя еще появится возможность отыграться. Даже не одна». Она схватила Харада за неповрежденную руку. «Давай, мне нужна твоя помощь. До костра не очень далеко». Тот лишь кивнул, стиснув зубы. Тем не менее, когда Элвин подняла его на ноги, он не смог сдержать стон. Они вместе преодолели несколько шагов, отделявших их от костра. Позволив Хароду отдохнуть, она быстренько наломала сухих веток, чтобы снова разжечь костер. Раненая рука при этом глухо пульсировала, и Элвин с беспокойством ощупала кость, но так и не смогла определить, в каком именно месте та сломана. А когда попробовала осторожно согнуть и снова выпрямить руку, боль в целом была терпимой. Возможно, она просто ушиблась. Хорошо, если так. Если же предполагать самое худшее — перелом, все равно за пару дней все бы срослось и зажило. Все это время Элвин напряженно оглядывалась по сторонам, опасаясь увидеть птицу, которая принесла сюда Гвидеона. Если объявится еще и она, им точно не сдобровать. К счастью, все было тихо. Возможно, в этот момент птица залечивала рану, которую нанесла ей Элвин, или птичий бог уже избавил ее от страданий, забрав к себе. Кстати, это было бы чудесно. Однако, вероятнее всего, она охотилась где-то неподалеку и в любой момент могла вернуться. Элвин в любом случае никак не могла предотвратить ее появление. Взяв баночку с целебной мазью и последнюю запасную рубашку, которую собиралась пустить на лоскуты и использовать в качестве перевязочного материала, она поспешила к Хароду. Если так будет продолжаться дальше, они не только всю мазь израсходуют, но и сами останутся без штанов. Элвин издала истерический смешок, представив, как они будут выглядеть в одних только повязках по всему телу. «Что смешного?» — с кряхтеньем поинтересовался Харад. «Ничего». Веселье как рукой сняло. Даже черный юмор не мог помочь в сложившейся ситуации. Элвин снова посерьезнела. «Будет немного больно», — предупредила Харада. Держа за здоровое плечо и стараясь действовать как можно осторожнее, она перевернула его на живот. «Надеюсь, что так, потому что сейчас боль просто адская». Слабо улыбнувшись, Элвин размотала рваную ткань, которая начала прилипать к ране. Хароду очень повезло, порез был длинным, но не слишком глубоким. Судя по всему, кость почти не пострадала. Она промыла рану, быстро наложила пару швов и нанесла лечебную мазь, после чего сделала перевязку. «Как твоя грудь?» — спросила Элвин, помогая ему принять сидячее положение. полностью соответствует обстоятельствам. Нужно помазать. Лучше бы позаботилась о себе, — серьезно проговорил он, кивая на ее бок. «Да, там все не так страшно», — отмахнулась она. «Не глупи». Харат подался вперед и тут же прикусил губу, чтобы подавить полный страдания стон. Несмотря на это, мужчине удалось схватить край ее рубашки, который выскользнул из брюк, и приподнять его вместе с жилетом. Эовин все равно не успела бы его остановить. Кровь засохла, и было отчетливо видно порез длиной добрых 10 сантиметров. Однако рана совсем не кровоточила и даже начала потихоньку затягиваться по краям. Харат в ошеломлении уставился на нее. «Но как это возможно?» Эовин поправила рубашку. «У меня всегда так быстро заживает. Не знаю, наверное, дело в генах. Я же дочь ловца змей, а это крепкий народ». Стоило упомянуть Вулфрика, как глаза наполнились слезами, и Эовин поспешно отвернулась. «Что такое?» Харат положил руку ей на плечо. Конечно, от него не ускользнуло ее расстроенное состояние. «Нет, ничего». Эовин помотала головой, подавляя нахлынувшие эмоции. «Что там с Гвидеоном?» Харат не удивился столь резкой смене темы. «Не знаю, что и сказать». В его голосе слышалось беспокойство. «Он жив, но не приходит в себя». Эовин тряхнула головой и, не обращая внимания на усталость, подползла к лежащему без сознания принцу. Внезапно ей показалось, будто привязанный к дереву пленник дышит как-то не так. Словно пришел в себя, но глаз не открывал. Эовин скорее подняла кинжал, который валялся в траве позади неподвижно лежащего Гвидеона, и наспех перезарядила пистолеты, которые уронил Харат. До сих пор огнестрельным оружием она почти не пользовалась. Перезаряжать было долго, да и прицеливаться точно получалось не всегда. Возможно, стоило пересмотреть свои взгляды. В нужный момент пистолеты могли очень даже пригодиться. Она внимательно осмотрела незнакомца. Он не двигался, дышал поверхностно, а на лбу выступили бисеринки пота. Тем не менее, этого типа не стоило недооценивать. Она оглянулась на Харада, хотела попросить его последить за пленником, но тот, похоже, уже уснул. Эовин не стала его будить. Пусть отдыхает. Воин все равно не сбежит. Он потерял слишком много крови, получил 2 серьезных огнестрельных ранения. К тому же Эовин крепко его связала, так что он просто не смог бы высвободить руку. Однако она все равно не теряла бдительности, пока освобождала от оков и быстро осматривала Гвидеона. На его плечах обнаружилось несколько полукруглых ран, чересчур ровных, вряд ли от ножа. Похоже, следы от птичьих когтей. С ужасом догадалась Эовин. Сами раны почти затянулись, но кожа вокруг них покраснела и буквально пылала. Не желая рисковать, она обработала шрамы Гвидеона остатками лечебной мази. Если к утру воспаление не спадет, придется прижигать. Принц тихо стонал, пока она наносила мазь, но в себя по-прежнему не приходил. Осторожно приподняв одно веко, Эовин не увидела реакции зрачка. Потом поспешно осмотрела Гвидеона на предмет еще каких-то травм. Вроде бы он почти не пострадал, если не считать шрамы от когтей гигантской птицы. Эовин слегка похлопала его по щеке. Бесполезно. Она в недоумении покачала головой. У принца ведь не имелось серьезных ран. Почему же он не приходит в себя? Как это объяснить? И что она могла сделать? К сожалению, Ничего. Она впервые сталкивалась с подобным и не знала, как поступить. Эувин прислонилась к стволу дерева, чтобы на всякий случай оставаться лицом к пленнику, и на мгновение опустила веки. «Ну и что, Бесок возьми, ей сейчас было делать? Как выпутываться из этой передряги?» Эувин посмотрела на небо, спрятав луну и звезды, его плотной пеленой затягивали облака. Она тяжело вздохнула. «Я была бы признательна за любую помощь», — мысленно обратилась охотница к своей богине. «Подай хоть какой-нибудь знак». Какой-то звук заставил Эувин испуганно обернуться. Похоже, она задремала. Вокруг уже опустилась ночь, а костер почти догорел. Вдруг напротив нее, буквально в паре шагов, на мгновение вспыхнули хищные ярко-бирюзовые глаза и тут же погасли. Похоже, пленник зажмурился. Эувин сжала в руке пистолет. Она понятия не имела, как ему удалось ослабить веревки или откуда вообще взял силы, чтобы держаться на ногах. Пленник застыл и не двигался, как будто надеялся, что если прикроет веки, это сделает его невидимым. На самом деле, его действительно было трудно разглядеть, даже Эувин с ее острым зрением различала только очертания. Казалось, он только и ждал, когда охотница снова расслабится. Возможно, даже собирался убить ее во сне. Эувин медленно вскинула оружие. По сути, сейчас и она стала для него невидимой. Внезапно пленник бросился в лес. И пусть двигался он неуклюже и неуверенно, хромая и чуть пригнувшись к земле, но все равно делал это, на удивление, быстро. Эувин спустила курок, но пуля попала в дерево. Она вскочила, ругаясь, схватила свой кинжал и побежала за ним. Учитывая ранение, далеко бы он не ушел. Охотница слышала, как он продирается сквозь подлесок. Теперь пленнику было не до напускной важности и очаровательно небрежной элегантности. Он спасал свою жизнь. Эувин следовала за ним на слух, огибая широкие стволы и ветви. Наконец, заметив фигуру между деревьев, она приготовилась метнуть кинжал. Препятствий не наблюдалось, она просто не могла промахнуться. Эувин подняла свой кинжал для броска, но мужчина резко направил в ее сторону руку, отчего ударная волна сбила ее с ног и подбросила в воздух. Эувин услышала его прерывистое дыхание как раз перед тем, как снова упасть на землю. Судя по всему, рана на боку снова открылась, но охотница проигнорировала боль. Она снова вскочила и рванулась дальше. Потом поняла, что сейчас требовалась полная тишина, чтобы сосредоточиться. Она остановилась, напряженно ожидая нападения из засады. Удивительно, но не было слышно ни малейшего шороха. Ни треска веток, ни учащенного сердцебиения, кроме разве что ее собственного. Даже естественные звуки леса стихли. Животных как будто очень напугала внезапная суматоха, которую устроили Эувин и этот чужак. Она медленно повернулась вокруг собственной оси, однако воин будто провалился сквозь землю. Между деревьями со стороны лагеря замаячило пятно света. «Эувин!» — прозвучал обеспокоенный возглас Харада. С факелом в руке он бежал к ней, держа наготове пистолет. Разочарованная Эувин пнула камень, который улетел в темноту. «Он ушел!» — сердито бросила она. Харад в поисках опоры прислонился к дереву, и Эувин быстро приблизилась к нему. «Просто ушел!» Ошеломленно повторила она, сама не веря в то, что это случилось на самом деле. «Можем поискать его!» «Нет!» Эовин вяло покачала головой. Они оба находились не в лучшей форме. И неизвестно, кто победил бы на сей раз, если снова пришлось бы драться. «Давайте вернемся». Прижав руку к ране в боку, Эовин почувствовала кровь между пальцами. Как же она устала. Ни на что не осталось сил. Вместе они побрели к лагерю, то и дело спотыкаясь. И вдруг в свете факела заметили брошенный незнакомцем меч. «По крайней мере, сейчас он безоружен», — вздохнул Харад, проследив за ее взглядом. «Но даже это не помешает ему нас преследовать», — покачала головой Эовин. Харад молча кивнул. Они оба понимали, как мало у них шансов. Эовин наклонилась, чтобы поднять меч, и замерла в ужасе. Рукоять оказалась в форме головы змея. Ее руки начали дрожать, колени вдруг стали ватными, и охотница бессильно опустилась на землю. Она знала это оружие. Даже странно, что сразу не узнала. Это был меч ее отца. Теперь отчаяние, которое она так долго и упорно старалась сдержать, захлестнуло ее с головой. Закрыв лицо руками, Эовин разрыдалась в голос. Это было слишком. Слишком. О, боги! Лучше бы она никогда не соглашалась брать на себя поручение сопровождать принца и его телохранителя в Беллинтор. Лучше бы не сталкивалась с этим воином и его жестокой правдой. Лучше бы не покидала Зинду. И больше всего ей хотелось никогда не покидать Хельмсвир и не подводить отца. Все было кончено. Она потерпела неудачу. Ничто больше не имело значения. В какой-то момент Эовин с удивлением осознала, что Харад гладит ее по спине и шепчет слова утешения. Смутившись, она отвернулась от него и вытерла слезы. Никто и никогда не видел ее слабой. Она даже не помнила, когда вообще в последний раз плакала. «Хоть немного полегчало», — сочувственно поинтересовался он. «Нет!» Громко вскричало все ее существо. Казалось, вместо сердца у нее в груди зияет огромная дыра, но Эовин постаралась взять себя в руки и расправила плечи. «Извини». «Что случилось?» Харад не позволил ей уйти. «Ты серьезно?» Окинув глазами лагерь, Эовин многозначительно уставилась на него. Они были ранены, вымотаны, застряли посреди леса, и в довершении всех бед загадочный незнакомец, обладавший какой-то нечеловеческой силой, пытался жестоко убить их. Что за дурацкий вопрос? «Ни кровь, ни боль, ни непонимание происходящего не стали бы для той Эовин, которую я знаю, поводом со слезами падать на колени». Харад смотрел на нее так серьезно, что было понятно. Он не успокоится, пока охотница все ему не расскажет. «Это меч моего отца». Она кивнула на клинок, изо всех сил сдерживая вновь подступившие слезы. Она-то думала, что уже все выплакала. «Но ведь это не обязательно должно означать, что...» Осторожно начал Харад, но не договорил. «Тот воин сообщил мне прямо в лицо, что смерть моего отца была медленной и мучительной». Эовин в отчаянии сжала кулаки. Надо было убить этого ублюдка сразу, как только появилась такая возможность. Зачем она пощадила одного из убийц своего отца? Харад пораженно уставился на нее. «И что? Он своими глазами видел его смерть?» «А это так важно?» «Не знаю. вздохнул он. «Но, может быть, еще есть шанс? Нельзя принимать за чистую монету каждую историю, которую тебе рассказывают». Однако Элвин это не успокоило. «Зачем ему было лгать?» «Может, в качестве отвлекающего маневра», — пожал плечами Харрод. «Или он собирался покончить с собой раньше, чем нам удалось бы его допросить?» «Сбежать-то он смог без труда», — с горечью фыркнула Элвин. Тем не менее, в сердце затеплилась робкая надежда, которой она пока не решалась поддаваться. Воин ведь действительно воспользовался ее реакцией на страшную новость, чтобы попытаться сбежать. «При нем был меч моего отца. Как он у него оказался?» «Есть много других способов потерять оружие. Прежнему владельцу не обязательно умирать». «В любом случае, этот тип был тогда в Хельмсвере». «В этом я даже не сомневаюсь», — мрачно кивнул Харрод, а потом пытливо посмотрел на Элвин. «А как он узнал, кто ты?» «Не знаю». Она в изнеможении прикрыла веки. «А как ты это узнал? Наверное, он тоже когда-то слышал истории обо мне. Может, услышал, как ты зовешь меня по имени. А дальше несложно сложить 2 + 2». Однако это никак не объясняло личной неприязни воина к ней. В любом случае, это не имело значения. В следующий раз, когда они встретятся, выживет только один. Если, конечно, они когда-нибудь выберутся с этой поляны. Гвидион по-прежнему находился без сознания. Они с Харродом не упали без сил только потому, что оба оказались невероятно упрямы. «Тебе нужно поспать», — сказал Харрод, как будто прочитав ее мысли. «Нет, тебе сейчас это намного нужнее, чем мне». Он покачал головой. «И это мне будет говорить девушка?» Его тон посерьезнел. «Элвин, ты ведь не железная. Сегодня был трудный день, ты наверняка на пределе. Если этот парень вернется, хотя бы один из нас должен быть готов к бою. Не буду лукавить, у меня явно меньше шансов противостоять ему, чем у тебя, хоть и не совсем понимаю, почему так». Невысказанный вопрос повис в воздухе. У самой Элвин не имелось четкого ответа на него. Просто так было всегда, сколько она себя помнила. В детстве она не сразу поняла, что ее ровесники не столь сильны и быстры, как она, и их ссадины не заживают за день. Отец с гордостью говорил, что все дело в генетике. Она ведь происходила из довольно известного рода ловцов-змей. К тому же родилась под созвездием Лука Арии, и потому богиня с рождения ей благоволила. Элвин подозревала, что была и еще одна причина, связанная с матерью, которую она никогда не знала. Постепенно подозрение превратилось в уверенность, и это представляло серьезную опасность. Узнай кто-нибудь, что Элвин, пусть и частично, принадлежит к тому же народу, что и странные воины, захватившие Винтор, ее дни на свободе оказались бы сочтены. Возможно, это даже стоило бы ей жизни. Она покосилась на Харрода. Много ли этот мужчина успел узнать о ней? Что подозревал? Будет ли сражаться против, если вдруг все пойдет не по плану? От одной только мысли, что его глаза, удивительно теплые и сострадательные для воина, однажды наполнятся недоверием и даже ненавистью, в груди все сжалось, и Элвин судорожно вдохнула. «Может, ты и прав. Мне действительно стоит немного отдохнуть». Наступило утро, и все они выжили. Элвин выпрямила затекшие конечности и быстро ощупала раны. По ощущениям, бок и рука еще пару дней немного поболят, но худшее осталось позади. Хотела она это признать или нет, но сон пошел ей на пользу. «Почему ты меня не разбудил?» — упрекнула она Харрода, который привалился к стволу дерева и, казалось, едва удерживал веки открытыми. «Я пытался», — признался он. «Но ты спала, как убитая». «Мне очень жаль». Элвин виновато вздохнула. «Не извиняйся. Нас никто не беспокоил». «Хорошо». Элвин внимательно осмотрелась. Ее беспокоила эта тишина. Хотелось прямо сейчас отправиться на разведку, определить, где тот чужак и откуда он может напасть. Харрод уронил голову на грудь. С разведкой, видимо, придется подождать. Нельзя было оставлять спутников без защиты. Тем более незнакомец признал, что его настоящей целью являлся именно Гвидион. Пусть и не совсем понятно, почему так. Ну, хотя бы воин его не тронул. Во всяком случае, пока. Элвин проверила дыхание и пульс Гвидиона. И то, и другое было медленно и регулярно, как будто он просто спал. И лишь сухие потрескавшиеся губы указывали на то, что не все в порядке. Он мог умереть от обезвоживания, если не придет в себя в ближайшее время. Она достала фляжку с водой и смочила губы принца. Его рот слегка приоткрылся. И Элвин продолжала осторожно лить воду. Вдруг он судорожно сглотнул и начал кашлять. Элвин быстро перевернула его на бок, чтобы не дать захлебнуться. Задыхаясь, Гвидион ловил ртом воздух, его веки дрогнули и, наконец, распахнулись. Он еще немного покашлял, на этот раз сознательно. Элвин мысленно поблагодарила всех богов, которые только могли ее услышать. «Как вы?» Гвидион моргал, бесцельно вращая глазами. Какое-то время спустя смог сфокусироваться на ее лице и, кажется, узнал свою спасительницу. «Воды!» — прохрипел он, и Элвин поспешила поднести фляжку к его губам. «Только не так быстро!» — предупредила она, когда принц начал делать жадные глотки. «Не знаю, долго ли вы находились без сознания?» Гвидион неохотно отпустил фляжку и вытер лоб. «Что случилось? Где Харрод?» «Он спит». Элвин показала себе за спину. «Мы нашли вас вчера вечером. Вы были без сознания под охраной какого-то воина». Гвидион обеспокоенно огляделся. «Где? Где этот человек?» «Сбежал», — сообщила Элвин. «Был трудный бой, а потом ему удалось уйти. Но он серьезно ранен». По крайней мере, она надеялась, что так оно и есть. Если его раны заживали так же быстро, как и ее, тяжелое ранение не стало бы для него помехой. «Чего он от вас хотел?» — поинтересовалась она. «Я не уверен», — покачал головой Гвидион. «Знаете, я почти ничего не помню. Пока птица меня несла, я потерял сознание от боли», — со стыдом признался он. «Очнулся уже на поляне. Птица улетела, появился этот человек. Он был зол и в то же время очень любезен. И он спрашивал меня о вас», — смущенно закончил он. «Что именно он спрашивал?» «В каких я с вами отношениях? Стали бы вы меня искать?» «А вы что ответили?» «Да ничего особенного. Я не знал, к чему он клонит, но на всякий случай решил не подвергать вас опасности. Поэтому сказал, что нам просто оказалось по пути, а так вы мне ничего не должны». Но он только рассмеялся. Думаю, он мне не поверил. Гвидион покачал головой. «Да я, если честно, и сам не думал, что вы пойдете за мной», — тихо произнес он. «Следовать в горы за гигантской птицей — чистой воды самоубийство». Элвин криво усмехнулась. «Что ж, нечасто простой девушке выпадает шанс спасти наследника престола». «Значит, Харрод вам уже рассказал?» «Он тут ни при чем. Знаете, ваше высочество, у меня ведь тоже имеются глаза и уши, а к ним в придачу мозг». «Что ж, Я очень благодарен, что вы меня не бросили. Не оставлять же все веселье одному Хароду, пожала она плечами, но тут же ее тон снова стал сухим и деловым. Что случилось после допроса того мужчины? Я опять потерял сознание. Полагаю, он использовал заклинание, хотя я ничего не слышал. В следующий раз, когда пришел в себя, я был высоко в воздухе, снова в птичьих когтях. А воин, видимо, сидел на спине птицы. Не знаю, не видел. Через некоторое время птица бросила меня здесь и улетела. Я попытался сбежать, но далеко мне уйти не удалось. Воин догнал меня быстрее. А потом вы привели меня в чувство. Значит, он не сказал, куда вас ведет? Нет. Но, судя по направлению, вывод напрашивается сам собой. Других вариантов нет. Мрачно заметил Гвидион. Хориган, догадавшись, кивнула Эовин. Она сама об этом думала. Но почему туда? Принц потер лицо руками. Боюсь, мы слишком долго недооценивали, если не сказать, игнорировали наших соседей. Хориган — закрытая и негостеприимная страна, которая не желала иметь ничего общего с международным сообществом. Вероятно, новый лидер клана, как он сам себя называет, хочет это изменить. К Гвидиону буквально на глазах возвращались силы. Вот что. Сейчас нам нужно заехать в Хориган, а Беллинтор подождет. Полностью исключено, — решительно возразила Эовин. Мы не готовы. Харад едва держится на ногах. Вы сами находились без сознания 2 дня, а еще где-то поблизости бродит очень опасный враг. Счастье, что эта ночь прошла спокойно. Гвидион уставился на нее со смесью злости и беспокойства на лице. «Да что этот парень может сделать против нас троих?» Эовин фыркнула. «Гораздо больше, чем вы себе можете представить. Мы с Харадом едва не погибли, пытаясь вас освободить». «Но сейчас-то вы вроде бы в порядке». «Вы так считаете?» Эовин чуть приподняла жилет, чтобы он увидел залитую кровью рубашку. «А как вам такое?» Рана, конечно, уже зажила, но это ему было не обязательно знать. В день, когда вас похитила птица, Харад был серьезно ранен в грудь. Вчера он сильно повредил плечо. Я, пожалуй, промолчу насчет ваших травм. Она резко схватила принца за воротник. «Что это вы собираетесь делать?» Несколько смущенный столь гневной тирадой, Гвидион отступил. Следы птичьих когтей были воспалены. Хочу проверить, стало ли лучше. «Я могу расстегнуть рубашку и самостоятельно», — возмутился Гвидион. Эовин прыснула. «Ну что вы, ваше высочество, я бы не позволила себе ничего лишнего. Я лишь хотела убедиться, что вы без осложнений для здоровья доберетесь до Беллинтора». Гвидион немного помешкал. «Я действительно благодарен вам, охотница, за все. Вы спасли мне жизнь, и я в долгу перед вами. Но речь идет о безопасности всего Тимсдаля. Поэтому я буду решать, как быть дальше». «О, вот как заговорили!» Эовин отстранилась и скрестила руки на груди. «Конечно. Куда простой охотнице вроде меня понять дела государственной важности?» «Я вовсе не это имел в виду». «Но вы так подумали». Эовин медленно встала. «А теперь я кое-что скажу вам, мой принц». Она отвесила шуточный поклон. «Либо мы делаем так, как я скажу, либо каждый сам по себе. И я вам больше ничего не должна. Посмотрим тогда, как вы выберетесь из этой переделки живыми». Эовин резко повернулась на каблуках и двинулась к лесу, захватив по дороге свой лук. Ее желудок урчал, и на это срочно требовалось отреагировать. Пусть она немного выплеснула свой гнев и беспомощность на Гвидиона, но и то, и другое отпустило ее ненадолго. К тому же было бы неразумно настраивать принца против себя.